отражение витрин. Снова осень, зима, снова лето, весна. Каждой ночью без сна, никому не нужна, я одна. Просто я не могу без тебя, не